«Как такое могло произойти?» — недоумевал полковник Гордеев. «Вы ведь предъявляли Черкасову фотографии всех, кто живет в мечте. Или вы по обыкновению схалтурили и кого-то пропустили?» «Нет, Виктор Алексеевич, всех показали, всех до единого, ручаюсь», — твердо ответил Миша Доценко. «Почему же он никого не узнал?» «Ведь должен был узнать, не мог не узнать. То, что преступник не отреагировал на фотографию Черкасова, это я понимаю, так и должно быть. Но Черкасов-то должен был узнать его». «Он мог не знать его. Я это вполне допускаю. А его жену? Он тоже мог не знать? Думай, что говоришь, дружок», — сердито откликнулся Гордеев. «Она сильно изменилась, Виктор Алексеевич. Действительно, до неузнаваемости. Была юной, стройной девушкой, а превратилась в бабищу весом в 100 килограммов. Когда училась в институте вместе с Черкасовым, носила короткую стрижку. А теперь у нее шевелюра, кудри длиной до лопаток, все лицо закрывают. И косметики, как на полотнах великих мастеров, ничего удивительного». «Ну, хорошо, допустим», — смягчился полковник. «А Черкасов? Он тоже изменился до неузнаваемости? Почему она его не узнала? Ведь фотографию Черкасова показывали всем в мечте». «Нет, Черкасов не сильно изменился. Дело в том, что Янина Борисовна Якимова находится за границей. Когда мы вышли на Черкасова, ее уже не было в Москве, и она эту фотографию не видела». «Черт знает что!» — в сердцах бросил Гордеев. «Вот всегда так. Из-за какой-нибудь ерунды, которую и предусмотреть-то невозможно, вся работа стопорится. Когда она вернется?» «Через 2 дня». «Ладно, что делаете сейчас? Якимова, я надеюсь, ума хватило не трогать?» «Не трогаем. Проверяем все его связи потихоньку. Ищем место, где он держал мальчиков. В первую очередь, конечно, осмотрели дачи, его собственную и его родителей. Осталась еще дача родителей Янины Борисовны. Может, еще какое-нибудь тихое местечко проклюнется. Канал, по которому он добывал наркотики, Силуянов уже нашел». «Вот жизнь!» — тяжело вздохнул Виктор Алексеевич. «Живут люди, живут себе в достатке, в счастье, в покое, горе не знают, и вдруг начинают мстить, счеты сводить, старые вспоминать. Зачем, а? Не знаешь?» «Не знаю», — тихо ответил Доценко. «Наверное, их это точит, жить не дает, разъедает, как ржавчина. Такой человек может много лет страдать, а потом отомстит и успокоится». «Если бы так, сынок, беда-то вся в том, что успокоение это не приносит. Берут грех на душу, страшный грех, а легче не становится. И понимают они, что все напрасно было, а поправить уже ничего нельзя. Глупцы, право слово». Дача родителей Янины Борисовны Якимовой в девичестве Яны, или Нины, как ее называли друзья и сокурсники, Бергер, находилась в ближнем Подмосковье Парижской дороге. Дом был большой и ухоженный, но для жизни зимой не приспособлен. Дачный сезон уже начался, на каждом участке были люди, и супруги Бергер тоже здесь. Силуянов вошел в калитку, поднялся на крыльцо и вежливо постучал. «Входите, открыто!» — послышался из дома приятный женский голос. Мать Янины Борисовны была красавицей и в свои годы, плавно приближающейся к 70, возраст не портил точеных черт ее лица и почти не тронул сединой густых темных волос. Фигура была стройной, но походка уже выдавала усталость и болезни. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался Силуянов. «Вы не подскажете, можно ли в вашем поселке снять дачу на лето? Вы ведь, наверное, всех здесь знаете». «Почему вы так решили?» — удивилась женщина. «У вас сад очень ухоженный, и видно, что вы здесь много лет». «А вы наблюдательны», — засмеялась Бергер. «Я сходу ничего вам не скажу. Давайте спросим у мужа. Борис, спустись, пожалуйста». По скрипучей лестнице спустился со 2-го этажа отец Янины, Борис Моисеевич. «У нас гости», — радушно пророкотал он густым басом. «Здравствуйте, молодой человек». «Здравствуйте. Ваша супруга посоветовала мне обратиться к вам. Не знаете ли вы, где здесь поблизости можно снять дачу на все лето?» «У Шараповых», — тут же ответил Бергер, не задумываясь. «Они себе в районе Переделкино роскошный дом отстроили, а эту дачу с удовольствием сдают». Только я не знаю, может, они уже с кем-нибудь договорились. Я могу вам дать, если хотите, их московский телефон. Позвоните им, спросите. Спасибо большое, — благодарно ответил Николай. А может быть, они сейчас здесь? Это вряд ли, — покачала головой мать Янины. Они здесь вообще не появляются с тех пор, как построили новый дом. Что им тут делать? Договариваются со съемщиками в Москве, дают им ключи и берут оплату вперед. Но вы на всякий случай подойдите, конечно. Если там кто-то уже живет, значит, дача сдана. Я вам сейчас объясню, как пройти. Боря, дай мне листочек бумаги. Я нарисую, а то молодой человек не найдет.